Глава 5. Повелитель теней. «Ты уверен, Кнут?» Я с некоторой неохотой разглядывал юного крепостного. Мальчонка служил в команде дворцовых садовников, и за последние несколько недель я не меньше 5 раз ловил его на краже еды из погреба. Наша сделка состояла в том, что он может выбирать самые спелые кровавые яблоки, но его знания об изнанке городка станут моими. Жадно впившись в яблоко, мальчик кивнул. «Да, злоносец!» Он воспользовался своим грязным рукавом, чтобы стереть с лица сок, но все равно оставил на подбородке пятно. «Если ты ищешь кого-то хитрого, кто знает Хемлик, так это он и есть!» «Он жулик?» Кнут приподнял плечо, будто пожимая им от незнания ответа, и откусил еще кусок. «Он никогда не попадался, но я знаю, что у него ловкие пальцы. Плюс он фейри, а они же все от природы хитрые, да?» Я не мог поспорить с логикой мальчишки. Кнут выдал мне еще несколько обрывков, а потом я отослал его прочь с еще одним яблоком и вернулся на основные этажи дворца. В тот же миг, как я покинул покои леди Магнат, мой ум принялся за дело, разрабатывая способ отыскать эти цели, о которых она так мало знала. Я хватался за соломинку, и мне не слишком нравилась идея добавить наемное убийство к списку своих навыков, но ее отчаяние вызвало во мне любопытство. По правде говоря, я не был уверен, планировал ли разыскать это место в Хемлиге ради Бритты Грим или ради ответов на мои собственные вопросы. Боги, ну наконец-то! Я поборол желание застонать, когда из-за угла вышел Сабейн. Он злобно зыркнул на меня. «Нам еще территорию обыскивать». «Никаких признаков Луки». Сабейн втянул в себя в воздух через стиснутые зубы. На лице оскал. «И юного лорда не видели с прошлого вечера». Я отказывался называть Луку юным лордом по нескольким причинам. Во-первых, это раздражало Сабейна. Во-вторых, Лука Грим мне бы губу разбил, сделай я это. В-третьих, второму сыну лорда Магната было уже почти 25 лет. Старше меня и Сабейна. «И ты что, не ходил его искать?» По моей коже все еще прокатывалось беспокойство с тех самых пор, как я покинул покои леди Магнат. И я хотел быть где угодно, только не здесь. Поэтому ускорил шаг. Ненависть к себе, к леди Магнат, ко всему этому мерзкому королевству горела угасающими углями на дне моего живота. «И что же ты поделывал, пока я был занят кое-чем другим?» «Я должен тебя обыскать. Это одно из твоих воображаемых правил, Сабейн. Леди Магнат меня уже обыскала». Я подался вперед, понизив голос. «Тщательно». Ложь стоила каждой морщинки в его хмурой гримасе, пока Сабейн не схватил меня за плечо. В тот же миг мои глаза почернели. От ярости или страха я не знал. Я начинал терять способность их различать. «Убери от меня свои руки». Каждое слово сочилось ядом. Сабейн меня проигнорировал. «Лучше бы тебе помнить, кто здесь главный. Ты процарапываешь себе дорогу к одобрению лорда Магната, в то время как у меня оно уже есть. Раз оступишься, злоносец, и я прослежу, чтобы на следующем маскараде тебя бросили в шатер иллюзий, где малышня будет платить медное пенге, чтобы тыкать в тебя пальцем и дразнить». Крупица рассудка покинула меня. Злость, ненависть, страх — все это схлестнулось и заставило меня действовать безо всякой мысли о последствиях. Я вцепился в запястье той руки Сабейна, что лежала на моем плече, и вывернул его назад. Быстрым поворотом я заставил его нагнуться вперед, задрав руку высоко над спиной. Одной рукой я вынул нож из своей перевязи, перевернул его лезвием вниз, а затем приставил к его горлу. «Ты, мать твою, и из ума выжил?» — закашлялся Сабейн. Немного золотого месмера выступило на его ладонях. Через него текло достаточно страха, и я легко задавил свет тенями. «Никогда больше не прикасайся ко мне, Сабейн!» Я прижал губы близко к его уху. «Моя верность не настолько глубока, чтобы тебя не выпотрошить, понял?» «Ты никогда не изменишься, я знал. Ты ничто. Ты просто злобный ублюдок, бродящий по нашим улицам». Я отпихнул его прочь и смотрел, как он пытается нашарить в ножнах свой черный меч, будто неуклюжий полудурок. «Оставь, Сабейн. Мы оба знаем, что ты не мастер клинка». С довольной ухмылкой на лице я разгладил перед своего гамбизона. «И ты прав. Я предпочитаю тьму, как и злодеи в тех сказках, которые ты читаешь на ночь. Не провоцируй меня. А теперь помоги мне найти Луку. Или оставь меня в покое. Мне еще нужно в городе кое-куда сходить». «Куда?» «Куда-то, куда тебя не звали. Тебе не дозволено уходить без...» «Да», — оборвал его я. «Ты, видно, думаешь, я должен терпеть то, что ты таскаешься за мной, как треклятый хвост. Но сегодня дело другое. Сегодня я ухожу по поручению леди Магнат. Может, ты ей захочешь объяснить, что не доверяешь ее суждению и должен следовать за мной, пока я разбираюсь с ее личными делами». Если верить указаниям Кнуда, я найду того фейри в какой-то осиновой роще. Он наверняка хитер, но если он был существом привычек, как вроде бы считал малец, то фейри там будет. Странное чувство предвкушения забилось в моих венах. Я упивался мыслью о планах, трюках и манипуляциях, совсем как чертова прекрасная воровка. Сабейн сжал кулаки, но ничего не сказал, первым двинувшись к входным дверям дворца. Он чуть покачивался на каждом шагу и очень старался скрыть, как дергалась его губа всякий раз, как он наступал на правую ногу. «Тебе бы сходить к Медицкому», — сказал я ему, на самом деле не переживая. «Но, может, так я получу целый день без него. Насчет хромоты. Ты мне так и не сказал, откуда она?» «Это тебя не касается, злоносец». Я безразлично пожал плечами, шагая за ним в большой зал Черного дворца. Здесь заседал совет Ивара. Здесь он приветствовал новых альверов, прибывших занять почетное место во дворце. Я бросил взгляд на каменную чашу, на дне которой было яркое розовое пятно, как будто в ней когда-то была кровь, но затем ее оттерли. При виде нее по позвоночнику пробежал холодок. Я не знал, почему. От всей чертовой комнаты волосы у меня на затылке вставали дыбом. Я стиснул челюсти и закопал тревогу поглубже, пока мы не оказались снаружи. Морской ветер задувал свое, но горные вершины, окружающие Черный дворец, добавляли в воздух горьковатые нотки. С приближающимся сезоном морозов утесы вскоре станут невыносимы без густых мехов. А потом я предложил ей свое проклятое пальто. Над садами разносился знакомый голос. «С матушкиным, чтоб его нефритовым браслетом в кармане. Боги, я не знаю, что меня сильнее расстраивает. Что сгинуло мое любимое пальто или что красотка мне больше не даст?» «Раз уж заполучила то, чего на самом деле от меня хотела». Возле последних ворот двое громкоголосых скитгардов смеялись вместе с кем-то третьим. Мои плечи расслабились от облегчения. Между ними стоял Лука, выглядя в точности, как если бы только что вылез из кровати. Его туника наполовину торчала из-за пояса, волосы взъерошены, и он покачивался, словно все еще приходил в себя после выпивки. Подбородок Луки был покрыт темной щетиной, но он никогда не отпускал бороду, как его старший брат или отец. Несомненно, чтобы позлить Ивара. Мочки каждого уха пронзали серьги-гвоздики из черного полированного камня, а на лице не было ни следа рунных татуировок, которыми аристократы покрывали кожу. Вместо этого он сделал татуировки рун, столбиками сбегающих вниз по горлу и шее. Один вел от левого края челюсти и до верхушки плеча. То же самое было вытатуировано на правой стороне, а посередине горла у него шел двойной ряд рун. Слабая попытка всегда казаться изгоем дома Гримов, навечно покрыв свою кожу узорами, отличными от рун брата и отца. «Юный лорд!» — окликнул его Сабейн, добавив в голос жизнерадостности. То, как он искал внимание Луки, было просто жалким зрелищем. Я почти не сомневался в том, что половина презрения, что он испытывал ко мне, проистекала из той причины, что я так легко ладил с Лукой Гримом. Лука повернулся к нам и улыбнулся. «А, мой любимый Альвер!» Мне захотелось вырвать Сабейну глаза. Ишь, как он просиял! Мать его, ну что за дурак! «Злоносец, ты пропустил такую ночку?» Лука сделал несколько шагов прочь от тех двух скитгардов и подошел к нам. «Однажды я заставлю тебя нарушить свой бессмысленный комендантский час, и ты ко мне присоединишься». Я засмеялся, скорее из-за шокированного лица Сабейна, чем из-за того, что сказал Лука. «Если я в итоге буду шататься так, как вы, милорд, то я пас». «У злоносца всегда будет комендантский час», — добавил Сабейн, не сдержавшись. Лука фыркнул. «О, правда? А ты что, будущее видишь, Сабейн?» «Юный лорд, я вынужден настоять на том, чтобы вы обращались к нам, используя наши альверские титулы. А я вынужден настоять на том, чтобы ты перестал разговаривать так громко. Иди, принеси мне трав от головы, Сабейн. — сказал Лука, изобретательный, как испорченный аристократ. Сабейн нахмурился, но кивнул, затем поспешил к кухонному крылу за травами для Луки. Лука закатил глаза и перевел взгляд на меня, когда мы остались вдвоем. «Ты что, за меня всю ночь боялся?» «Да ни капельки», — сказал я. Мы вернулись к двум стражникам у ворот, я кивнул им обоим. «Раум? Вали?» Два стражника кивнули в ответ, переступая с ноги на ногу и поправляя униформу, как будто та им была не совсем в пору. Они были новенькими в ротации, и я этому рад. По правде говоря, они единственные скитгарцы, что мне нравились. Раум подмигнул. У него были большие серебряные глаза, едва ли достаточно суровые, чтобы принадлежать скитгарду. «Славно, что вы вышли на свет, принц теней. Любому другому я бы мог отрезать палец, дай он мне такое нелепое прозвище. Но было нечто такое в этих стражниках, что усмиряло хаос внутри меня. Какие еще неприятности, кроме пьяного лорда?» — спросил я. Вали усмехнулся. «Никаких. Эти ворота отвратительно спокойны». «Да», — сказал Раум, — «чего бы я не отдал за немного движухи». «Они сегодня совсем дурные», — сказал Лука. «Я просто хочу попасть на торговую площадь». «Ты только вернулся», — сказал я. «Уже хочешь снова улизнуть? А вот почему-то хочется мне купить что-то красивое», — вздохнул Лука и драматично прижал руку к груди. «Для девушки, которая забрала себе мое сердце без остатка». Я хохотнул. «Увы, дело в том, что утешительницы не ждут от тебя ничего, кроме твоих пенге и мужского достоинства». «И все равно я желаю уйти, а эти гады меня одного не отпускают, как будто я треклятый ребенок». «Мудро? В кои-то веки!» — проворчал у нас за спиной голос Сабейна. В тот же миг Раум и Вали натянули на подбородки полумаски, а на головы капюшоны. «Ваши травы, юный лорд!» — сказал Сабейн, вручая Луке свернутую тряпочку, наполненную пахучими одуряющими травами. — Я советую вам прислушаться к стражникам и никогда не оставаться без сопровождения. — Ах, как же я ждал вашей похвалы, светоносец! Все треклятое утро! Теперь мой день может начаться по-настоящему! — пробурчал Раум. Его голос был низким и резким. Он изменился. Когда я снова взглянул на него, то наклонил голову набок. Серебро его глаз превратилось скорее во что-то сапфирово-синее. Это безумие. Конечно же, они всегда были синими. Мне явно мерещилось всякое. Лука вскрикнул от смеха и привалился к плечу Вали. «Мы сочли неподобающим отпускать его наружу в таком состоянии», — сказал Вали, глядя на меня. Пекло, он тоже звучал по-другому. «Мне, черт побери, нужно больше спать». «Верно», — продолжил Раум. «Его схватят воры, или, чего доброго, он обменяется обетами с какой-нибудь дочкой козовода?» Лука похлопал Раума по лицу. «А что ты имеешь против козоводов? Может, она просто прелесть?» «Я могу его сопровождать», — сказал я, не вполне понимая, как смогу явиться на частную встречу с неким хемликским фейри, если Лука будет отираться поблизости. Яркие глаза Луки распахнулись от восторга. «Чудесно! Видишь?» — он пихнул Раума в плечо. «Я буду под надежной охраной нашего разрушителя ночи и страха!» По моим плечам пробежал холодок. То, как он описал мой месмер, странно улеглось в моей голове. Почти как если бы существовала тень воспоминаний о том, что кто-то точно так же меня описывал. «Юному лорду следует сперва увидеться с лордом и леди Магнат», — сказал Сабейн. «Следует ли, Сабейн? Это мне и следует сделать!» Лука прищурился. «Когда это ты стал моей нянюшкой, светоносец? Боги, да оставь ты меня в покое и займись чем-нибудь полезным где-нибудь еще!» Раум и Вали обменялись взглядами, говорящими сотню тайных слов. Но прежде чем я успел прижать хотя бы одного из стражников, Лука направился к воротам. «Наслаждайтесь прекрасным днем, наш самый юный, самый храбрый и самый красивый лорд!» — сказал Раум, наигранно и глумливо, но так, что Лука заулыбался. Вали и Раум поклонились в пояс, точно Лука был треклятым королем, и широко расставили руки в стороны. «Могу ли я предложить вам заменить этих двух стражников, юный лорд?» — сказал Сабейн, идя за ним, несмотря на то, что Лука его прогнал. «С чего бы мне такое делать? Неосмотрительно держать поблизости таких беспечных стражников», — сказал Сабейн. «Я не могу точно объяснить, но что-то в них не так. Но мне вот они очень даже нравятся». «А тебе, злоносец?» — спросил Лука. Я оглянулся на двух стражников, слегка встревоженный тем, как сильно хотел бы провести все утро, болтая с ними о всякой чепухе. «Они занятные». «Ну вот», — сказал Лука. «А раз занятные, значит, остаются». Сабейн мрачно взглянул на меня, но ничего не сказал, пока мы продолжали идти в город. «Тогда я тоже буду вас сопровождать». «Нет, мне нужна только одна нянюшка. Спасибо, Сабейн. Не сомневаюсь, мой отец найдет тебе хорошее дело». Я подмигнул светоносцу, слишком упиваясь разочарованием, появившимся на его лице, когда он понял, что у него не осталось другого выбора, кроме как вернуться во дворец. За 20 шагов до торговой площади я наклонился к Луке поближе. «Ты выглядишь так, будто всю ночь кувыркался с козами. Я так понимаю, твое желание так скоро уйти связано с тем, что ты отчаянно не хочешь возвращаться во дворец? Ах, как проницательно, друг мой! Но насчет своей внешности вынужден не согласиться». Он осмотрел свою мятую тунику. «Да будет тебе известно, что это все очень хитрый план привлечения некой прелестницы, чтобы та грела мне постель». «А женщины что, находят хлев для скота привлекательным?» Лука взмахнул рукой вдоль своего тела, как будто выставляя себя на обозрение. «Они смотрят на меня и подозревают, что я провел ночь, даря другой любовнице впечатление, которое та никогда не забудет. Так что, естественно, кто-то еще захочет испытать это все на себе, надеясь украсть мое сердце к тому моменту, как все закончится». Я покачал головой. «Мечта идиота. Да, мое сердце камень, видишь ли. Его завоевать нельзя. Слышать то, что не сказано, еще один хитрый талант, которым мне повезло обладать». Лука старался скрыть тоску в своем голосе, целую пропасть боли за храбростью и смехом. Он никогда в этом не признавался, но был кто-то, кто однажды украл его сердце. Я знал это. Где-то в своей затуманенной голове я даже почти мог вспомнить ее лицо. Как и почти все другое, женщина, которая, по всей вероятности, уничтожила Луку Грима, была в моем разуме не больше, чем тенью. Улицы кишели торговцами, зарубежными купцами и ремесленниками, навязывающими свои товары. Когда бы их взгляды не падали на меня поверх плеча Луки, их сильный страх кислым уксусом ощущался на моем языке. Я держал лицо застывшим, как холодное железо, затемнил глаза и положил руку на рукоять моего клинка. Чем больше народу боялось Альверов за спиной Луки, тем лучше. Людей здесь беспокоило, что злоносец вернулся, и я упивался их тревогой. Но были и те, кто глядел на меня совершенно другим вниманием. Нахмуренные лбы, склоненные на бок головы, как будто они были сбиты с толку при виде меня, как будто они видели во мне кого-то, кому здесь не место. Таких людей я избегал. Они заставляли инстинкт, кричащий о том, что что-то ужасно неправильно, разрастаться подобно болезни. К тому моменту, как солнце разогнало холодную серость раннего утра, с Лукой уже поздоровалась половина верхней торговой площади. Ему представили не меньше дюжины достойных женщин, предложили инвестировать в новый флот драккаров, и он купил 2 кровавых яблока в карамели, чтобы мы ими наслаждались, пока гуляем. «Куда вы желаете пойти, милорд?» Лука застонал. «Пекло, Кейс, брось ты эти титулы. Еще один день, и я уже не выдержу». «Я всегда так обращался к вам на публике». «Так тебе кажется». Голос Луки был чуть слышно урчащим шепотом. Я не был уверен, что правильно его расслышал, но не успел ни о чем спросить, прежде чем Лука направился к какой-то облезлой торговой тележке. «Тебе сейчас нужно где-то быть? Ты все оглядываешься через плечо». Лука был не из любопытных. Я вполне мог изобрести способ доставить его обратно во дворец и все равно успеть навстречу. «Вообще-то у меня и правда встреча с одним купцом». «Для лорда-магната. Я провожу вас к воротам, а потом...» «Встреча?» Глаза Луки загорелись, и на меня тут же нахлынуло сожаление, что я вообще раскрыл свой чертов рот. «У тебя встреча? С кем-то в тенях?» «Нет, я такого не говорил, и...» «Ах, друг мой, тебе не нужно ничего говорить. Я же вижу этот лукавый огонек в твоих глазах». Лука рассмеялся и хлопнул в ладоши. «Будь так добр, позволь мне тебя сопровождать». «Скажи, что ты снова пойдешь вести переговоры о поставках». «Пекло, мне так нравится смотреть, как ты до смерти запугиваешь этих хитрых речных капитанов». Лука не должен знать, что сказала мне его мать, даже если и было бы приятно взять его на переговоры, чтобы нагнать еще больше страху. «Прошу прощения, милорд. Я тебя убью, если еще раз меня так назовешь». Я фыркнул. «Эта встреча — дело скорее личное». Лука остановился. Он повернулся ко мне лицом, приподняв одну из своих темных бровей так высоко, что мне подумалось, будто она вот-вот коснется линии волос. Ладони стали влажными от пота. Потребует ли он, чтобы я ему рассказал? У меня наготове было по меньшей мере 3 лжи. Но Лука, казалось, чувствовал, когда я говорю неправду. Однако, как и бровь, его губа начала подергиваться, выгибаясь, пока он практически не просиял, глядя на меня. «Кейс Эриксон, ты что, плетешь какие-то интриги?» «Нет». Улыбка Луки стала шире. «Да черт тебя подери!» Он хохотнул и завертелся, глядя во все стороны. «Кто твоя цель? Скит? Альвер? Жуликоватый торговец?» Проблема в том, чтобы водить странную дружбу с таким наблюдательным человеком, как Лука Грим, состояла в том, что он знал, как меня тянет к интригам и манипуляциям. «Позволь мне тебя сопровождать», — сказал он. «Нет. Иди найди одну из тех женщин, которым нравится мужчина из хлева». «Ты не можешь меня прогнать», — сказал он, смеясь. «Я наследник Черного дворца». Я оглянулся через плечо, чтобы удостовериться, что рядом не было никого, кто мог бы услышать то, что я планировал сказать дальше, а затем наклонился к нему поближе. «С каких пор это стало иметь для тебя значение? Не начинай разыгрывать свой статус как козырь. Это тебе не идет». Лука, казалось, стал еще довольнее. «Мы уже так давно ничего не проворачивали. Я буду нем, как призрак. Клянусь в этом богам». «Их там не будет, не услышат», — сказал я. Лука говорил об интригах и махинациях, которые мы частенько проворачивали, будучи детьми. Но что он подумает, скажи я ему, что не могу вспомнить фактически ничего, что было до того проклятого маскарада. «Пекло, Кейс», — он нервно почесал лицо. «Я практически вымаливаю у тебя капельку веселья. Сделай это в качестве ответной услуги за то, что я спас тебя от Сабайна». Немного подумав, я вздохнул. «Ладно. Этим утром я все равно только наблюдаю. Но ты для этого слишком возбужден. Ты в последнее время не в себе. Мне просто приятно снова видеть прежнего проходимца, которого я знаю и люблю от и до». Лука хлопнул меня по плечу. «Что ж, друг мой, веди меня к тому бедному невезучему ублюдку, которого заприметил».